Алло? Алло? На-на. Ты чё сейчас собаку на меня спускала? Сволочь, ведьма старая. Голая ходишь по квартире, по подъезду. Чё сопишь там в трубку-то? Захотел к участковому, в психушку попасть захотел? Ты туда не попади, смотри. Чё ты пишешь, что я алкоголик хронический? Чего? Написал, что я алкоголик хронический. А ты и есть алкоголик. А ты голая по подъезду шастала в прошлом году. Сейчас я к тебе приду с дрелью, вытащу замок твой. Да что ты? Да, бля, сейчас еще подопью и приду, и ничего мне не будет. Я тебе топором охуячу. За что? Чтоб не хулиганил, а жил в своей жизни. А что ты собаку спускаешь на меня? Так и нужно отучать от чужих квартир. Я тебе вот подсыплю порошочка белого под дверь, будешь знать. Завтра участковый придет, будем решать вопрос о твоей депортации в психиатричку. Здесь что ты? Да. А что ты говоришь, что я с 218-й общаюсь? А кто это звонит-то? Что за балбес? Это из 229-й. Ты что ты? А что ты Ты сейчас? сроду там не жил. А где же я живу-то? 218-й. А кто сейчас к тебе звонил, что собака залаяла? А? Всегда, собаки всегда на звонок лают. Сейчас кто к тебе звонил? Не утекла. Кто-то позвонил и убежал. Из 226-й. А что ему нужно-то от меня? Что нужно, что ты на него заявление написал, что он алкоголик. Он тебе устроит такую сладкую жизнь тебе будет. Да что ты? Да. Ты будешь знать, как на соседей жаловаться. Ты голая ходила по подъезду в прошлом году. Да что ты? Да. И подпись. Да. И тот. Вот ты с вымотанным хуем бегаешь по подъезду. Это я подтверждаю. Кто тебя слушать не будет, ты психиатрической тебе, ты в клинике. Да что ты? Да что ты? Это ты так захотел, грязный чтобы пакет я заболела, а таскаешь. я вот не заболеваю. С мусорки грязные пакеты таскаешь домой. Чего? С мусорки, из пятерки грязные пакеты таскаешь. Какие с мусорки, какие пакеты? Грязная Кто старуха. туда чего наложил? Какие пакеты? Кто будет тут класть Грязная мусорку? старуха, еще тебе соседи алкоголики, блин, квартиру отнимем завтра же. Да что ты? Да. Юридически она тебе ни срок не попадет, дурак Ты хуев! пойдешь в психушку, грязная старуха. Рваная, спишь и видишь чужую квартиру, хуй из 218-й. Я из 226-й. Иди ты, блядь! Я сейчас еще приду. Приходи, я тебе топором как ебану, блядь, по башке. Открывай дверь, грязная старуха. Открою, но охуячу топором. Я тебя не боюсь, я тебя скручу заживо. И все. Вот, посмотрим, кто кого скрутит. Завтра за тебя и заступиться некому. Да что ты? Да. Ты стукачка, на соседей стучишь, заявление кропаешь в милицию. А со стукачами знаешь, как раньше делали? Языки отрезали стукачам. Поняла? Стучавый буду стучать. А я тебя... Пошел нахуй! Дверь твою сломаю, и квартира будет моя.